Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 506. Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. Книга Исход, 23 глава, 25 стих. Какое драгоценное обетование! Служить Господу – это по существу великая радость. Но какое преимущество заключается в факте, что благословение Божие во всех отношениях покоится над нами? Наши самые повседневные дела и вещи находятся под Его благословением, если только сами мы посвятим себя Господу. Наш Господь Иисус Христос взял хлеб и благословил его, и мы сегодня едим благословенный Богом хлеб. Иисус благословил воду, и она превратилась в вино. Та вода, которую мы пьем, для нас гораздо лучше вина, которая веселит сердце человека. В каждой капле ее для нас благословение. Благословение Божие покоится на всем народе Божием и всегда будет покоиться над нами. Что бы было тогда, если бы у нас был только хлеб и только вода? Но ведь это благословенный хлеб и благословенная вода. И хлеб, и вода твердо гарантированы нам. Они непременно должны находиться в нашем распоряжении, чтобы Бог мог благословить их, и Он благословит хлеб твой и воду твою. Когда мы вместе с Богом садимся к столу, мы просим не только о благословении, но мы и располагаем этим благословением. Он благословляет не только хлеб в вечере Господней, но и хлеб на семейном столе. Он служит хорошо тем, которые хорошо служат Ему. Это благословение, которое даруется у стола, не заслуга, это Его благодать. Он дарует нам благодать служить Ему. Он питает нас хлебом Своей благодати. Он благословляет Его в Своей благодати.